ждала гостей, не ждала гостей, друг наехал. Бесцельно бродя по двору, он осмотрел скотини, баз, конюшни. Глядя на коня, подумал, надо бы искупать его. Потом зашел под навес сарая. Около приготовленной к покосу лобогрейки увидел валявшиеся на земле сосновые щепки, стружки, косой обрезок доски. Гроб Натальи отец сделал, решил Григорий, и торопливо зашагал к крыльцу. Не плачь, не плачь, Натальюшка, я сострою тебе сеницу. Уступая настояниям сына, Пантелей Прокофьевич наскоро собрался, запряг в косилку лошадей, взял бочонок с водой. Вместе с Григорием они в ночь уехали в поле.